Глава 11. Париж. Руки начали чесаться еще в самолете, по пути из Лиссабона в Москву. Авиаперелеты, так же как алкоголь, курение, наркотики, переживания и потрясения, это верные помощники болезни. Точно не установлено, в какой мере, но известно, что все это помогает экземе вылезти наружу и расцвести буйным мерзким цветом, лопнувшей кожей, текущими волдырями и постоянным зудом. Отправляясь в Кряжево, я купил обычный набор для лечения и 30 перчаток, наплевав на визит к врачу, который ничего нового не сказал бы. Хотя тот дедушка-сморчок, которому я попал в последний раз, наверное, сделал бы вывод, что раз такое дело, то и влюбляться мне нельзя. Не любишь — не разорвет. Такое вывел бы правило. В гости зашел Ебуров. От Рочевой он узнал, что у меня неприятность с руками и хотел предложить лечение народными средствами. «Болотная вода поможет. Мох. Я от псориаза избавил так товарища после Чернобыля. Он партизаном был. Все тело сплошная язва. 10 лет он мучился. Думал, это навсегда. Но за 3 месяца заразу вывели». Так отрекомендовал свой метод Василий Владимирович. «Когда ты болеешь экземой второй раз за год, то готов лечиться чем угодно, если есть хоть малюсенькая доля вероятности, что оно поможет». На окраине Красного болота набивал мох в мягкий армейский рюкзак, выданный мне Василием Владимировичем. Ровно так мы собирали мох с болота у моего родного городка, когда переносили баню с недавно купленного дальнего участка на старый. Дело удивительное — взять и на руках перенести сруб, пусть и всего через пару дачных улиц, но это все-таки сруб, дом, и он такой, этот русский дом, что его можно разобрать, собрать заново и справлять новоселье. Его можно увезти с собой хоть на край света, а он так и останется избой или баней, ровно с теми же сенями, с той же горницей, тем же предбанником и парной. Так может жить только народ, который никогда не определится до конца, кто он, кочевник или домосед. Дом перевести можно, а вот мох надо собирать по новой. Надо наносить его, проложить, да плотно, чтобы не осталось зазоров, щелей. Мох влажный, его требуется много, потому что усохнет, станет почти невесом. И вот мы отправлялись в лес раз за разом, и дед не знал усталости никогда, и нас, внуков, старался приучить не знать ее, жить в движении, пешком. Все удивительно похоже в России. Везде есть свое красное болото, или сопка, или роща, или бор, или озеро, у каждого поселка, у городка при одном заводе. И на карте это не расчерчено, но всем ясно, что это их лес, степь, река. И живут наши люди в похожих домах, в 5-этажках. У кого узкая вытянутая форточка, у кого квадратная почти, и где поутру подтянутые в черной форме моряки шагают в военный городок по бетонной дорожке, где вдоль гаражей идут мужчины и женщины в спецовках на завод, где на узловой видны в сумерки оранжевые жилеты обходчиков, где шахтеры собираются у шурфа и вешают на крючки свои жетоны. Кряжево ровно такое же, как мой поселок. И таких мрачных, на первый взгляд, поселков в средней полосе и на севере, на Урале и в Сибири полно. И мы все знаем одно и то же. Уклад жизни наш един, и понять мы друг друга сможем. И эти поселки — истинная Россия. Ее крайность, ее уязвимость. По поселкам бьет любая неурядица. Половодье, дефолт, лесной пожар, наркомания. Все бичи оставляют глубокие следы. Большие города переживают неприятности проще, а поселкам приходится показывать свою стойкость, крепость свою. И Кряжево хлестала судьба. Досталось ему, бедному, остаться без завода, оказаться в глубокой яме, а ведь люди переезжали сюда, мечтали, строили, женились, детей рожали, сажали несвойственные местности тополя, дубы и клены в парке, заводили участки, бани, надеялись. Они все время надеялись и верили. И столько их обманывали, столько невезения пришлось по их душе, что, когда новый завод появился, и надежда оказалась не напрасной, они уже и верить перестали. И надо им только чуть-чуть помочь увидеть, что, несмотря на проблемы, а где на производстве поначалу их нет, все будет лучше. Может, и не прямо замечательно, и завтра же, но все будет лучше, чем было. И работа будет, и жизнь. «Вот, гляди». Ебуров показал какую-то травку и отвлек меня от мыслей. Набираешь вот так и в пакет ее. А дома прям обложил руки, а сверху мох. И оно все вытянет на себя. Мама так про лук говорила, к болячкам прикладывала. Ну, лук — это все пустяки. А вот это всерьез работает. Попробуешь — убедишься. Потопали обратно. Василий Владимирович, а помнишь, мы с тобой геодезистов видели? Ну? Так я потом еще несколько групп встречал. Они посмотрели, провели свои замеры и пропали. Вот уж пару недель их не вижу. Замотал руки дома. Сел, боялся, что хуже будет, потому что мочить руки при экземе — это обрекать себя на боль. Такова подлость этой гадости. Очень хочется в воду руки опустить, но если опускаешь, потом только хуже становится. Но тут полегчало. Напрасно сразу не уточнил у Ебурова, как зовется эта травка. Мох-то сфагнум, это ясно. А вот такой травки я не знал. Позвонил неизвестный, представился Алексеем. Сказал, что меня ему рекомендовали, но не сказал, кто. Предложил встретиться и обсудить возможное сотрудничество. Знал, что я пиарщик, чем занимаюсь, знал больше, чем положено случайному человеку. Встретиться хотел немедленно. «Алексей, я в поселке Кряжево. Даже объяснять не буду, где это». «Я тут». «Что?» «Я в Кряжеве. Где бы вы хотели встретиться? Может, в Красной Шапочке? Достаточно ли там спокойно для конфиденциальной беседы?» «Хм, наверное, нет. Приезжайте ко мне. Заводская, 12». Приехали на длинном джипе трое. В синих пиджаках и белых рубашках. Стрижки из барбершопов. С модными, четко выбритыми бородами, баками и усами. Алексея, предводителя троицы, видно по дорогим часам, иначе бы и не отличить. И вот они подходят к калитке, а я сижу на крыльце с замотанными руками, в спецовке, и в ногах у меня суетятся Сирин и Гамаюн. А они чуть стопорят уже на подходе и смотрят еще раз на табличку с адресом. Видать, не верится им, что я — это я. Я машу им рукой, дескать, здравствуйте, проходите, но эти черти не знают даже, как открыть снаружи щеколду, и мне приходится самому идти к калитке и отпирать этими-то замотанными клешнями. Сел обратно на крыльцо, как сидел. Закурил. Трое потоптались и сели на лавку, редком. И каждый поглядел сперва, куда садиться. «Михаил, мы знаем о результатах вашей работы по кейсу завода, и мы впечатлены». Зачем-то поставил речь на паузу, будто ждал какой-то реакции, но ее не дождался. Я чесал руку об руку и увлекся этим. «Мы хотели бы сотрудничать». И опять тишина. Человек будто без вопросов не умеет рассказывать. Я опять смолчал, меня даже забавлять эта неловкость начала. «Мы представляем интересы пиар-агентства First Mile и, собственно, приступаем к работе над кейсом, который может вам понравиться». Дальше он молол про то, что на Красном болоте, повдоль железной дороги, их клиент планирует построить свалку, которую Алексей называл полигоном ТБО. И им нужно провести работу с жителями Кряжева, райцентра и окрестных поселков, чтобы не встречать сопротивление на общественных слушаниях, которые, зная характер местных стейкхолдеров, так он их именовал, обязательно попытаются сорвать. Оставил им почту, чтобы выслали документы по проекту, какие возможны. Алексей и его молчаливые спутники, блестевшие отполированными розовыми ногтями и до синевы отбеленными зубами, ушли, как мне показалось, недовольными. Они верно ждали, что я тут же соглашусь, воскликну: «Мы с тобой одной крови, у меня тоже ногти особенные». Но моих ногтей было даже не видать, потому что руки замотаны бинтами, мокрыми от болотной травы. А в зубах сигарета, которую я курил, не вынимая изо рта, потому что руки мокрые. Какие уж тут стейкхолдеры. Тем не менее, документы они мне прислали. Там был описан проект вырубки десятков гектаров леса на пригорке у железки, то есть понад болотом, близко от того места, где мы поворачивали на лосиные солонцы. Особенный акцент был на том, что этот участок идет ровно вдоль защитной зоны заказника, а ближайшее жилье в 15 километрах. То есть по закону все чин-чинарем, не придерешься. Все безвредно и прекрасно. Отходы должны были поступать из Москвы. Позвонил Герману и попросил его глянуть проект свалки, определить масштаб угрозы для Красного болота. Я был на грани бешенства. Надо было улетать в Париж, а Мила стояла на своем. Отправляется на кокосовую свадьбу. По телефону мы почти все время ругались. Других тем для разговора не было. Мила раздражала своим. «Ну, лети ты в Париж, в этот раз без меня съездишь, отдохнешь. Что тут такого?» Но дело, конечно, было не в Париже, куда я отправился в одиночку. Ждал рейса в Шереметьево, пил пиво одно за другим, когда мне позвонил Герман. Он выложил следующие соображения. Свалка приведет к отравлению доброй половины красных болот, нижней их части, то есть все обычные для местных территорий сбора клюквы, грибные места, часть зарыбленных озер окажутся отравленными фильтратами, значит и перелетным птицам грозит опасность болезней, бескормицы, а некоторые из этих птиц не могут менять маршруты и приспосабливаться. Собственно, заказник, созданный ради сохранения птиц, становился бы бесполезен. Красные болота ждала, если и не смерть, то во всяком случае затяжная и неизлечимая болезнь. Что будем делать? Герман уже привык, что мы всегда на низком старте. Слушай, давай для начала напиши такую справку, где все сейчас с тобой проговоренное будет описано понятно. Напиши, что свалка — это пиздец всему живому. Это некорректно. Излагай ясно, не твои там риски и угрозы, а прямо, клюкву нельзя будет есть, рыба передохнет. Ты же, по сути, именно это сейчас и рассказал. Ну да. Ну вот так и пиши, и мы местным это разошлем. Не надо будет с ними встретиться на следующей неделе и все на пальцах объяснить. А мы на чьей стороне? Герман, мы с тобой ни разу не пакостили и не делали зла Кряжеву. Мы только за правду. Написал письмо этим, синим пиджакам. Мол, вышлите вашу экспертизу экологическую, если она есть. А то самого инвестиционного проекта маловато. Нам же с рисками работать, местным все объяснять. Синие пиджаки ответили. Так ты с нами или как? Конечно, с вами. Ага. Ровно до тех пор, пока не выну из вас все возможное, суки. Чтобы ваше блядское дельце запороть. На французской таможне рыжая баба. С таким удивительно узким лицом, которое, верно, было специально придумано, чтобы лезть не в свое дело, спросила, что я забыл во Франции. Я взялся за выступающую из окошка столешницу, подтянулся к окошку и постарался честно сформулировать и при этом казаться трезвым. «I come to be alone and unhappy». Она глянула на меня так, будто это обычное дело. Все в этот Париж только затем и являются. Плана не было. То есть раньше он был забраться на башню, сходить в какие-то рестораны, прогулять Монпарнас, Монмартр, Лувр и еще тысячи дел. Но Милы-то теперь рядом нет, и зачем тогда нам планы? Теперь я отдан сам себе на попечение, а мое попечение самого себя заканчивается обычно там же, где и начинается — в баре. Я поехал на электричке, которая чудесным образом переплетена с метро, и можно приехать хоть в самый центр. И потому я вышел у Нотр-Дама, который, впрочем, меня не интересовал. Я направился в кабак к Лозери де Лила. Культовое место в начале, или это конец, Монпарнаса. Пока шел, все думал, что тут начну писать роман. Роман об одиночестве. Только веселый, не такой унылый, как у Ремарка, а какой-нибудь забористый, авантюрный, как у Лимонова. Да, роман начнется здесь, в Клозери де Лила. Здесь писал Хемингуэй, здесь бывало тысяча разных писателей, поэтов, художников. Я такой же тоже, может, писатель, творец, художник. И ты еще увидишь, Мила, что я не только в болоте могу сидеть, не только выхухолем норы копать. Я могу писать. Хуй с ним, что никто мои растрепанные записки про лесных спасателей пока не взял никуда. Еще возьмут. Еще, блядь, кино сделаю про самого себя. И тут в этом гребаном унылом Клозери де Лила и мне табличка будет. Где-то между Лениным и Хемингуэем. Вот так-то. Тут бухал Штапич. Хотя на деле вышло так, что Штапич там толком и не побухал. Штапич явился уже в говно, полирнул бутылкой вина, перешел в альтернативную реальность, душа его разгулялась, а в этом кабаке нельзя громко говорить и пользоваться телефоном. Без шуток. Телефоном пользоваться тоже не позволяют. И только я позвонил Миле, чтобы донести, что я тут в состоянии приехать в Париж и развестись, что между нами какая-то чушь, не отношения. Вот только я думал все это говорить, как официантка попросила умолкнуть, расплатиться и отваливать. Вступил в спор. Вы тут во Франции ебанули, что ли, совсем? Это же не богемный кабак, а кладбище ебаное, с фамилиями известных посетителей на табличках и тишиной. Ленин тут у них в шахматы играл. И ясно почему. Потому что его доставали такие вот официантки. И вот Ильич тихонько двигал фигурки, боясь громко разговаривать, чтобы не выгнали. Что ему еще оставалось? Сюда бы вам, дуракам, прямо сейчас Бранимира, чтобы он бил по струнам гитары и орал песню «Проебал». Очень под мое настроение подошло бы. Мила разговаривать со мной не стала. Сказала, что разводиться по телефону ей не подходит, что она уже в Тбилиси и связи скоро не будет. Они едут в горы. Я вопил, рычал, угрожал, что приеду к ней, чтобы забрать ее в Москву, потому что люблю и хочу быть рядом. Мила отказалась давать координаты. Ну и ладно. Отчего-то ноги понесли смотреть на дом, где жил Лимонов, на последний его парижский адрес, улицу Тюран, 86. Намеревался войти и найти его квартиру. План был не ахти, но кто же с пьяниц может строить разумные планы? Проторчал там непонятно сколько, вышла только одна бабуля, которая отказалась меня пускать, а по-английски ничего не понимала. Я дошатался до ближайшего кабака, там еще что-то пил и начал проверять соцсети друзей Милы, чтобы вычислить, где же она. Ну и, конечно, я нашел. Лёля, эта самая подруга, кокосовая невеста, хвасталась, где она, с указанием населенного пункта. Дело было за малым — взять билеты в Тбилиси и добраться в аэропорт. Париж стал путешествием коротким, почти мимолетным, абсолютно нетрезвым, но таким, что мне туда больше не нужно. Улететь в Тбилиси без пересадок почему-то было нельзя, и я взял билет через Мюнхен. Мюнхена не помню. На протяжении всего пути, то есть часов 9, мои баки были залиты горючим. Ужасающий компот из дрянного французского вина, отменного кальвадоса, немецкого пива, неизвестного происхождения шампанского и орехового шнапса. В Тбилиси вывалился из аэропорта немного протрезвевшим, поскольку отрезок Мюнхен-Тбилиси проспал. Чтобы не просохнуть и не сбить безумный порыв, взял бутылку чачи и пару белого, KC, чтобы запивать. Рассказал таксисту историю про пидоров и все спрашивал его, почему пидоры и дегенераты хотят именно сюда, в Грузию. Таксист обиделся и высадил меня где-то под Нцхетой. Поймал другую машину и, перетерпев желание поговорить, поднялся в горы. И все еще был на взводе и в дугаря. Иначе говоря, в состоянии самым худшем для душевных разговоров с женой. Цель — увидеть жену, добиться понимания и семейного счастья, и средства, радикальный пьяный крик, эхом прокатившийся по горам, не просто не соответствовали, они даже как-то взаимно исключали друг друга. «Какая ты жена? Ты любовница с кольцом на пальце!» Так я начал беседу с родной, еще не дойдя до нее, сидящей у костра в окружении людей. Я орал что-то нечленораздельно обиженно-лживо-гордое, что-то о том, какой я прекрасный, но она почему-то далеко, и значит, это интрижка, а не роман, не говоря уже о семье. И вот я начал писать роман об одиночестве в Париже, но тут меня разорвало от того, что я не хочу одиночества, хочу к ней, и вот я, рыцарь в белых доспехах, прямо из Парижа пожаловал сюда, чтобы забрать ее в Москву, потому что хочу быть с ней, и она самая замечательная. И вот она, самая любимая и самая прекрасная, тут. Но какого черта, давай разведемся?» Она ответила, что ей уже приходилось нечто подобное слышать, и к успеху это все не привело. Я же в ответ орал, что негоже меня сравнивать с другими, ведь в Клозери де Лила будет табличка «Здесь бухал Штапич», а не кто-то там еще. Ну и кто бы еще ради нее выпил бы столько кальвадоса, эту абсолютно смертельную дозу кальвадоса, просто чтобы пережить перелет из Парижа в Тбилиси, просто чтобы дожить до встречи с ней и выжить ради любви. В конце концов, я потащил ее за руку, потому что мне надоели зрители, я начал выходить из фазы пьяной истерики и переходил в фазу пьяных дум и откровений, что часто бывает связано со слезами, а это уже без зрителей, это дело интимное. И вот я потащил ее, но ей, что совершенно разумно, не хотелось уходить куда-то во тьму в горах, где можно куда-то упасть, и какой-то кокос из числа зрителей решил заступиться. И я дал ему по морде, и тут на меня навалилось несколько людей, и бить не били, просто прижали. А я был повержен, но торжествовал пьяным торжеством, мол, ах, вот вы как со мною, низкие люди, да кто вы такие? И обращаясь уже к родной, мол, вот ты, добилась чего хотела, ты же для этого сюда приехала. Откуда-то сверху раздался голос Чичи. «Да оставьте его, ему просто больно». Обезьянка была права, и меня одна эта фраза отрезвила. И мне стало стыдно, да так, что хоть и уложили меня спать, Я проспал всего 4 часа. Разбудил Милу, сказал, что мне пора в Кряжево, и все еще пьяный ушел пешком и спускался с гор по шоссе, пока не поймал машину. Телефон зарядил только в Тбилиси. Там были сообщения от Милы, присланные еще до моего прилета. «Родной, у нас все будет хорошо, пожалуйста, не пей больше. Скучаю по тебе, вообще здорово было бы вместе, здесь очень красиво. Связь есть, поставила палатку, вспоминаю Калининград, у меня свой спальник, ты как? Позвони». И прочее, такое прочее, какое пишет любящая женщина. Разрушительное похмелье, оказывается, иногда не способно перетягивать все внимание сознания. В висках стучала кровь, а с ней и мысль. Теперь все кончено. Приехал на чужую свадьбу, скандалил, дрался, нырнул в стыд. Из нормального, деятельного, из такого, каким я был, я стал мерзок и жалок. Я стал алкашом с открытым шенгеном. Я просто с годами, сука, увеличил свой масштаб. Теперь у меня трансграничные пьянки и такой же международный позор. А самое страшное ведь все из зависти. Не сумел устроить любимой ту свадьбу, которую она заслуживает, а потом узнал, что люди взяли этот сценарий за основу и приехал им нагадить. Что ж за мудак? Даже на самого себя смотреть противно. А люди, они вообще при чем? Они вот видят, ему просто больно. Ты им все портишь, они тебя жалеют. Да, заливайся, захлебывайся стыдом. Вот к нам и пожаловало самобичевание, жалость к своему тщедушному существу, будьте любезны. Добрый вечер. Зачем ты вообще? Ты же и не собираешься исправляться, скотина. Молодец. Все по накатанной. Через годы, через расстояние, на любой дороге и в стране любой, пьянству ты не скажешь «до свидания», пьянство не прощается с тобой. Вот бы не жить так. Вот бы не жить так. Вот бы не жить так. Вот бы не жить никак. Вот вообще бы не жить, а просто наблюдать и не касаться душой. Вот бы быть где-то не здесь. Вот бы не жить. Потому что жить — это стыдно. «С тобой все в порядке?» — спрашивает Мила. И как можно задать такой вопрос, когда наружу вырвался какой-то демон, неисправимый ублюдок, который только и ждет, пока ему дадут волю, чтобы все созданное разнести? «Да, все ок. Через 20 минут рейс в Москву. Прости». Только бы не начать писать всякое, что не прав во всем. Такое нельзя же писать. Да и все равно все кончено. Куда она теперь со мной? Зачем ей теперь я? Да, да, оно и верно. Она не заслужила всего этого. Она и слова дурного ни разу не сказала и не подумала. И я начал перебирать все, что с нами было, в попытках мысленно упрекнуть ее хоть в чем-то. Но отыскать это оказалось почти невозможно. А если и находилось, то что-то мелкое, глупое. Зато в памяти всплывало то, что она для меня есть. Та, которая радуется за меня больше, чем за саму себя, которая улыбается и держится за мачту, которая заставляет крутить педали и двигаться, та, которая скручивает простыни, чтобы закрыть раны порезанной, та, которая идет на холм и натыкается на станцию из фильма «Кустурицы», та, которая не боится тараканов, холода, голода, от которой невозможно уехать и оторваться, и которая и не призывала отрываться. Сам, все сам. Та, которой много на самом деле не надо. Та, которая нанесла мир на карту, улицы и дома. Та, которой ты так напоказ почему-то не дорожишь, которой ты сам пошел поперек с этим сраным, будь он проклят, размытый, не отложившийся, не нанесенный на карту Париж. Герман как знал, когда я окажусь в Шереметьево. «Встреча завтра утром». «Ого, в библиотеке?» «Да, тут надо быстро, они стройку начали». «Без слушаний?» «Именно». В Кряжеве третий день шел ливень. Кряжево промокло насквозь. Пол в библиотеке, хоть тряпок на входе было 3 вместо 1, был влажным. Внутрь набилось народу больше, чем во время раздачи грантов. Я пришел вовремя, но места свободного уже нельзя было найти. «Михаил Валерьевич, давайте с вас и начнем», — вытянула меня за руку перед людьми Рочева. Собираясь с мыслями, оглядел их. Много незнакомых. Не только кряжевские активисты, хотя они все в наличии, даже Кудымов. Рассказал про синие пиджаки. Отошел. «И что делать будем?» — раздался чей-то голос. Вперед вышел Андрей Жара-Сизов, уже глава поселка. «Че-че? Выясним, что происходит. Если надо, будем воевать. Отправился покупать плащ, потому что дождь шел стеной, конца и края ему видно не было. Уже следующим утром мы собрались на разведку. Группа из мужчин, 12 человек, в числе которых Ебуров, Сизов, Качесов с каким-то своим корешем, отец Арсений, Герман, пара сотрудников заказника и другие. Двинули в лес. Через час ходу, когда тропа пошла под уклон, уперлись в верховые болотца. Тропа пропадала в невысокой траве и кочкарнике и возобновлялась метров через 300, после этого открытого безлесного участка. Едва влажные летом, после дождей, болотца были притоплены и притоплены основательно, так что Ебуров, шедший первым, влез по колено и повернулся к нам. «Коли тут по колено, значит, протоку дальше можно пройти только в забродниках, а может и вообще вброд нельзя». Ебуров и Сизов на правах старших вдвоем отправились до протоки перед болотом и через час вернулись. Путь был закрыт. Пришлось дать крюка, выйти из леса, на машинах переехать на другую сторону всполошни, подъехать к железной дороге и перейти по ее мосту в заказник. Сразу после моста мы ушли в лес и следовали метрах в 100 от железки, чтобы оставаться незамеченными. Только часам к 5 добрались по размякшей земле, по грязи, обходя обводненные впадины и залитые луговые низинки. Решили разделиться на 4 тройки, чтобы с разных сторон обойти участок, на котором вовсю валили сосны, понаблюдать, отметить на картах строение, посчитать людей и технику, и все это по возможности сделать скрытно. Нам с Германом и отцом Арсением достался дальний угол, поляна, на которой уже стояли вагончики, а рядом несколько блестящих, чистых от дождя харвестеров с черными щупальцами. Герман принялся зарисовывать в блокнот карту-схему. «Обходит, смотри». Отец Арсений указал на троицу в типичных для охранников черных спецовках. Подойдя, без всяких предисловий спросили, кто мы. «А вы кто?» — спросил отец Арсений. «По форме не видать?» — резко ответил чахлый, на котором куртка висела. «Пока что мы увидели, что вы люди невежливые», — заметил я. «Мужики, ну серьезно, бля, вы ж понимаете, работа такая», — примирительно заговорил здоровяк. «Вы кто вообще и что забыли тут?» «Не надо, поняли, вам сюда?» «Грибники мы. По ягоды вот вышли». Синдром вахтера у охранника всегда вызывает во мне желание слегка нахамить в ответ. «Тут нельзя, короче, тут объект», — попытался объяснить здоровяк. «Позвольте узнать, а где же граница объекта и по какому праву вы нас отсюда гоните?» С позиции зануды законника вступил в спор Герман. «Слышь, грибник, а что ты там рисуешь?» Указывая на блокнот Германа, спросил агрессивно чахлый. Тут со стороны вагончиков и харвестеров донеслись какие-то вопли. Мы обернулись и увидели, как Ебурова вытаскивает из лесного комбайна пара охранников. Вокруг сгрудились люди в спецовках. Сизов пытался вступиться. Отец Арсений тут же ринулся в сторону свалки. Уже на ходу я понял, что в лесу стало тихо. Харвестеры стояли, замерев с хлыстами в щупальцах, хоть некоторые и урчали, но не было слышно падения деревьев, работы пил, ломки веток. Ебурова отбили и увели. Охранники не очень-то стремились вступать в прямое противостояние, видя, как из леса выходят другие наши тройки. Они попросту не знали, сколько нас тут еще бродит, и резонно опасались. В ночи мы вернулись в поселок. На совете, который состоялся в 2 часа ночи, Сизов изложил дальнейший план действий. Затормозить подготовку свалки, насколько это возможно, обзавестись юристами и начать борьбу в правовом поле, обеспечить финансирование. Средства должны были пойти, собственно, на первые 2 пункта программы, чтобы обеспечить круглосуточное пребывание людей на месте, а значит и активное сопротивление, нужно было разбить лагерь, завести какие-нибудь вагончики, провиант, фонари, генераторы. Судебные издержки предстояли тоже немаленькие. Велесов, услышав, что мы теперь собираемся нашим щебнем оплачивать экологические протесты, даже бровью не повел. «Михаил Валерьевич, а вы как это будете объяснять Матвею Лукичу или Совету директоров?» «Как? Ну, это же и есть устойчивое развитие, сохранение биоразнообразия, чистота воды и воздуха. Да это даже борьба с голодом, как в Кряжеве без клюквы и грибов». Удалось вытянуть 2 с лишним миллиона. Этого хватало на организацию лагеря и его техническое обеспечение. К сожалению, необходимость в юристах и в адвокате стала острой уже через пару дней после первого похода. Ебурова забрали менты прямо из дома. На него подали заявление о попытке угона Харвестера. Оказывается, он действительно пытался сдвинуть машину с места, но не сумел. Потом вытащил ключи и выбросил на поляне. Ключи нашлись, но организаторы свалки решили показательно наказать самого активного. Так Ебуров оказался под домашним арестом в ожидании обвинительного заключения. Впрочем, районная полиция при помощи Ильи по уже пройденной схеме из рук вон плохо составляла дело, и оно должно было развалиться при попадании в прокуратуру, которая в силу известных причин была на нашей стороне. Вагончики, генератор, даже старенький квадроцикл оказались в нашем распоряжении в считанные дни. Мы подготовились к бою за болото основательно. Лагерь решено было разбить ровно по границе заказника, чтобы противник не мог нас достать ни с полицией, ни без нее. Только доставлять все это хозяйство пришлось по непростому пути. Железная дорога отказала нам в доставке, а дорога автомобильная, лесная, была всего одна, и та не вела прямо до будущего лагеря. Пришлось использовать паром километрах в 10 от железнодорожного моста, а паром уже сезонную дачную ежедневную работу закончил, вышел на график работы по выходным, и только в эти два дня паромщик был трезв. Кроме того, что мы заплатили ему, вынуждены еще приставили человека, который сутки наблюдал, чтобы тот не потреблял и как следует просох. Только после этого цикла краткой наркологии паромщик вышел на работу, перевез наше барахло и шишигу, на которой груз, и отправился на место. Радовался, глядя на то, как дружно кряжевцы и другие жители района разбивают лагерь, организуют дежурство, готовятся стоять до конца. Вспомнил фразу Губера, формулу про холодильник, который победит телевизор. Эта популярная мысль, невесть кем озвученная и распространенная, уже тогда, зимой, резала мне слух. На самом деле в России никогда нет и не будет борьбы между холодильником и телевизором. Я вспоминал 90-е годы, годы моего детства, когда на огороде надо было всей семьей окучивать картошку, поливать огурцы в нескольких парниках, собирать смородину, красную, черную, белую, сажать яблони, иргу, облепиху и прочее, прочее, прочее. От свеклы до физалиса, от шиповника до мохнатого крыжовника. Весь наш поселок на короткое северное лето делался сельхозугодьем, пашней, а окрестные леса и болота — территорией добычи ягод и грибов, которые начинались с июня и шли до октября, до клюквы и последних осенних опят. Мы были бедными и кормились от земли, и в холодильнике часто не было ничего. Ну, скажем, кусок масла и перемороженные синие куриные ноги в морозилке. Холодильник был пуст, но народ со всей страны тащил в яркий телевизор. На поле чудес соленье и варенье, мед и строганину, омуля и пирожки с лосятиной. Народ жил не холодильником, а погребом, ящиком с картошкой на лестничной клетке. Холодильник уже был повержен, но голубой экран сиял, и народ не сдавался. Голубой экран благодарно принимал волгоградские помидоры и карельскую морожку. Усатый ведущий приходил в восторг и дарил подарки, обменивал огородные труды на возможность чуда, на автомобиль. Холодильники у русских можно изъять, и ничего не изменится. Они останутся собой и присягнут новой власти. Ведь жил наш убогий поселок, жил и пел, и строил церковь, и гнул спины долгие несытые годы, и на последние деньги покупали земельные наделы в починке. А вот забрать у русских возможность иметь погреб, коптильню, охотничью избушку, удочку, 6 соток, болото с клюквой, лес с грибами — нельзя. Тут начнется бунт. И вот он, прекрасный, спокойный и методичный бунт, начинался в Кряжево. Мила звонила. Но что я ей мог сказать? Она просила о встрече, чтобы обсудить, что дальше будет между нами, а я и не знал, что дальше будет. Что я могу обещать? Что еще мне сделать, кроме того, что уже натворил? Как-то во время обустройства лагеря я был без связи 2 дня, и Мила встревожилась. Рассказал ей, что у нас происходит, и она в который раз сказала, что не понимает, чем я занимаюсь, как это связано с заводом и чем все это обернется. Экзема стремительно сходила, болотная трава помогала. Наступала осень, и я сделал небольшой запас. Высушил травки, так и не зная ее названия, чтобы потом размочить и оборачивать руки. На душе стало спокойно и пусто, хоть работалось весело и на заводе, и во всех делах по лагерю. Слетал к детям, к Миле заглянуть не успел, и это все тоже было спокойно и хорошо. Но одному пусто. равномерно плохо, как при медленном удушье. С пьяного вояжа моего прошло 3 недели. Рита явилась, трезвая, и выглядела как трезвая, и была спокойна, как никогда. Сама себе поставила чайник. «Как дела?» «Отца дома нет, все на этой свалке. Мать пирожки печет, а я теперь главная школьная давалка». «Что это значит?» Олежка разболтал. Типа пришла, напилась, дала. «Рит, а как ты с этим жить будешь? С такими слухами?» «Думала руки на себя наложить. Выбирала как. Утопиться казалось лучше всего. Представляла, как из всполошни попаду в Двину, потом в море, мимо Архангельска, а там красиво. И сидела так, думала, думала, как я все плыву. А потом понимаю, что я же о себе мертвой думаю. То есть меня уже и нет. Какое красиво. Что красивого? Просто труп плывет. И самое странное, что когда все случилось, то я еще и не думала об этом, обо всем. А вот когда начали за спиной шушукаться, вот тут, да, стыдно, а что возразить? Всем стыдно, Рит. Не за одно, так за другое. Мила просила о встрече, но встречаться я не хотел. Это как будто обозначило бы конец, поставило бы точку на всем, хотя она даже и не вспоминала о моих выходках. Спрашивала, как дела, что происходит с лагерем, строят ли свалку, как я в этом участвую. Я рассказал ей о развитии истории Риты и, мол, посоветую, что с ней делать. Такой ход, чтобы занять ее чем-то, что нас не касается. Для Милы отчего-то проблемы не существовало, и она решила переправить Риту в Москву, и даже сама договорилась с отцом Арсением. Даже интересоваться не стал, как и что произошло, потому что опечалился от того, что Мила вот-вот опять вернется к дурацким разговорам о нашем браке, и мне придется к ней прилететь, и мы, наконец, поставим точку в этом деле. Устав от моих отговорок, Мила взяла билет и прилетела сама. Мила была тиха и спокойна. Мы не обсуждали наши отношения, не устраивали разборок, а просто начали жить и прожили неделю. «Мил, а почему ты решила приехать именно сейчас?» «Из рассказов Риты поняла, что тебе нужна помощь». «И все?» «Еще я подумала, что ты глупостей наделал и придумал себе финал своего романа про одиночество. Или начало. Сидишь тут, надулся, вот и сейчас в глаза не смотришь. Миш, посмотри в глаза». «Красивые глаза». Голубые, зеленые. Правильно подумала. Напакостил и бежать. Это в моем духе. Ты же не трус. Ты вот приехала, но это же ничего не изменит. Зато ты теперь это понял. Что-то внутри кипело и должно было вот-вот выплеснуться. Надо тут поставить точку. Зачем делать вид, что что-то наладится? Она уедет через пару дней или через неделю, неважно. Я возьму билеты в какой-нибудь глупый Брюссель, не знаю, в Берлин, в Афины. Плевать, перемещение ничего не меняет. Это все так не работает. Я сидел, смотрел на крест церкви, на завод, и демон внутри уже начал планировать, как именно начнется ссора. «Пойдем в лес», — предложила Мила, а демон наш паник, не ждал такого прикупа. А Мила это заранее придумала, потому что привезла с собой всякого барахла для походов. Палатку, спальники, посуду. Вода уже сошла, и мы смогли обычной тропой через неглубокий брод выйти на уже набитую дорожку к постам. На болоте мы увидели стаю журавлей, которые бродили около берега, выискивая себе пропитание. Мы вышли поздно, собираясь заночевать в лесу. Вечером лес темнел постепенно, еще до сумерек погружаясь в мягкую мглу, обступая нас, будто деревья росли чем дальше, тем чаще, а между ними все плотнее становился мрак. Мы не включали фонари и не сразу распознали, что этот плотный мрак — это сгущающийся туман. Через него, вдалеке, виднелось свечение бледно-красного цвета. «Миш, а ты видел, что лес светится? Такой красно-серый свет». «Красный. Серый же из-за тумана, наверное. Пойдем посмотрим». Мы последовали на свет. Но сколько ни иди, он не становился ярче, удалялся ровно так, как мы шли. И дойти до него и коснуться было нельзя. Это какой-то сокровенный свет, спрятанный, видимый и недоступный. «Мил, нам надо расстаться». «Это что за новости?» «Зачем оно тебе? Мы же видимся только где-то там. Мы на самом деле такие партнеры по путешествиям, а не муж и жена». И разразилась ссора. Страшнейшая, долгая, с упреками и обвинениями. И я был едок. О, как я был едок. Говорил, что она живет своей идиотской, выдуманной жизнью и делить со мной ничего не хочет. Она возражала, что я сам все так устроил и что ей хочется быть рядом, но у меня такая работа, а она ничего не требовала и не просила. А Кряжева ее напугала, и она не знала, что я подписался не просто до конца года, но и еще на год. И это нечестно, самому принимать такие решения, а потом обвинять в чем-то и заявлять, что надо расстаться. Она была права во всем, как всегда. И в этом тоже была виновата. Вместо того, чтобы вовремя меня, дескать, ограничивать и вразумлять, она довела все до скандала посреди уже почти леса, в котором даже покричать толком нельзя. Как-то неуютно это. Поэтому мы тут ссоримся в полголоса. Даже поссориться нормально не можем. И, в общем, это был диалог бреда и обиды с разумом, где на стороне разума, к сожалению, опять выступал не я. Посреди очередного длинного пассажа о ее ошибках мы услышали нечто вроде храпа, и оба умолкли. Храп, точнее вздох, повторился, и раздался хруст ломаемых веток. Это был лось. Он набирал скорость совсем рядом. «За дерево!» Я увлек Милу за толстую сосну. Лось был уже рядом, он пробежал в паре метров. Лось бродил рядом минуты три, принюхивался, прислушивался, рогами цеплял кусты. Мы чувствовали шаги полутонного зверя через землю, и Мила все теснее прижималась ко мне. Лось обошел нашу сосну, и мы не сразу это поняли. Я аккуратно подвинул Милу на другую сторону. Зверь еще с минуту подышал, постоял и удалился. «Мил, пойдем». Мы шли за руку, шаг в шаг, как мы всегда ходим. «Слушай, а медведи тут есть?» «Наверное, но ты давай об этом не думай. Если мы ссориться не будем, они не нападут». На посту было человек 10, и уже не только местные, но и приезжие, какие-то неравнодушные из других городов региона. Даже какой-то молодой москвич приехал, то ли студент журфака, то ли антрополог, не разобрался. Мы с Милой молча, еще не выдохнув до конца, но слаженно и споро поставили палатку под общим навесом, закинули внутрь пенки и спальники и легли отдохнуть. Слышали, как люди переговариваются у костра. «Мил, мы ведь как будто не семья. Прости меня, что-то выходит какая-то ерунда. Семьей же сразу нельзя стать. Ты думал, расписались, покатаемся и все? А ты думала, мы видеться не будем и станем дружной семьей? Ты вот опять орешь». «Не ору. Я шепотом, они ничего не слышат». «Миш, ты шепотом орешь. Сейчас опять придет лось. Эти болота нашу ругань не поддерживают». «Мил, почему все так? Почему вот я уехал в Кряжево, и мне тут хорошо, честное слово? Я как в детстве. Я гуляю вдоль завода по тропинке, хожу в библиотеку, с людьми общаюсь. Мне тут прекрасно. А тебя нет рядом, и мне уже даже иногда кажется, что вот такая судьба. Ты меня сюда выпнула, я теперь тут один. Почему оно так?» «Почему оно так? Нам и знать не дано. С ума сойдешь, если будешь об этом думать. Это же мы все равно не устраиваем. Но это не я тебя выпинывала, это что-то другое». Помолчала и добавила. «Мы тут не случайно вместе. Это точно. И это важно». Где-то рядом послышались шаги, и голос Глаши позвал. «Михаил Валерьевич, идите чай пить!» «Как они к тебе серьезно? Михаил Валерьевич? Морду уже бить не хотят?» «Уже не хотят». Мы с Милой сели к костру, зачерпнули походными алюминиевыми ложками чай из котла. Ебуров, которого отпустили под подписку о невыезде, рассказывал москвичу, указывая на расчищенное от леса для свалки место. «Теперь 80 лет ждать. Они выкосили сосны, все под корень. Даже семенного дерева не оставили. Но зачем оно им? Им же свалку надо. Но мы это поле отвоюем. А потом все захватит береза, ольха, ива, всякие кусты. Если лося будет много, он все выест, поможет хвоя. А если не заглянет сюда, то сначала мусорный лес будет расти и вырастет целое поколение листвы. И только после пойдет опять сосна или елка. Тайга на ровном месте не появляется, как все хорошее». Ебуров сидел у костра до утра, раскидывал палочкой угольки, пил чай, сосредоточенно о чем-то думал. а я не мог заснуть, вылезал из палатки покурить и уходил обратно. Под утро я случайно разбудил Милу, что почти неизбежно, когда спишь в состегнутых спальниках. Мила вышла со мной к костру, плеснула кофе, и мы сели к Ебурову. Уже рассвело, и рассвело давно, так что мы не удивились, когда на тропинке показалась Рочева. Она подошла к Ебурову. «Как спали, ночевали?» «Да никак, Галина Владимировна не спал. А вы как спали, ночевали?» «А я, Василий Владимирович, спала часа два. Вот книжку принесла». Рочева достала из сумки книгу. Это был Лесков, собрание сочинений, но что именно, за том не рассмотрел. Ебуров взял книгу. «Благодарю вас, Галина Владимировна». «Да что уж, садитесь». Рочева села рядом с Ебуровым. «Галина Владимировна, ты знаешь, ты все знаешь, что на душе-то, а я знаю, что у тебя». У него затрясся подбородок, задергали щеки. «Ну и?» Рочева поняла, к чему он клонит, и отвела взгляд, чтобы не разрыдаться тут же. «И вот живем мы, и сердцем оба не там чувствую, и уже жизнь почти прожита. Да ты погоди, ты вон еще чуть по тюрьмам не поехал, только хулиганить начал». Рочева отшучивалась, а сама, видно, робела, держалась едва, и сердце у нее колотилось, думаю, как никогда. «Ну, не зарекайся», — говорят. «Да я не о том. О том я, что мы понапрасну по раздельности живем. Потому что я тебя, Галина Владимировна, люблю. И позволь попросить руки и сердца, чтобы уж все как давно должно было быть. Забирай руку и сердце». Мила утерла слезу. Я сумел сдержаться, хоть это неловкое объяснение растрогало и меня. Рочева и Ебуров обнялись. «Я кольцо-то заготовил, чтобы все по порядку. А тут сижу ночью и думаю, а как я долго медлил и уже ночью чуть к тебе не пошел, уже не в моготу и еле досидел. Думал, вон Штапич-то увидит, что меня не отыскать пойдет. А так бы... А я как чуяла, что сегодня что-то произойдет. Все, сердце покоя не знало. Ложусь, оно тыгдым, тыгдым, заходится». Мила повернулась ко мне. «Вот, все не случайно, все на своем месте. Говорю же». Мила включила колонку. Заиграла наша любимая «Где спит твое сердце». Родная улетела в Москву и вернулась через неделю поездом, с компьютером и красным питерским стулом. Линия стула на карте соединила Петербург, Москву и Кряжево. Она это задумала на самом деле еще тогда, когда поселила Риту у нас в Москве. Так распорядилась, поменяла нас местами.